Что теперь делать? Он не в первый раз пожалел о том, что возле него нет Генри Уилкокса. Некоторые люди сами удаляются жить в пустыню, но у них есть Бог, с которым они могут общаться. Почти 10 лет он не испытывал потребности в друзьях. Одна женщина заменяла ему всех друзей на свете. Интересно, где теперь может быть Генри? Он представил себе, как Генри суетится в отряде противовоздушной обороны. Над ним потешаются, когда кругом тихо, а он сам так и замирает от страха во время долгого дежурства на улице. Но, натянув парусиновые штаны не по росту и слишком просторный шлем, стоит на своем посту. «Ах, будь она проклята, эта жизнь!» — подумал Роу, дойдя до разрушенного угла Хай-Холборн. «Я сделал все, чтобы тоже принять участие в войне. Не моя вина, если по здоровью меня не взяли в армию. А что касается этих чертовых героев гражданской обороны, всех этих маленьких конторщиков, ханжей и прочие, они не пожелали меня принять, когда узнали, что я сидел. Даже сиденье в сумасшедшем доме показалось им слишком позорным, чтобы назначить меня на пост 4, пост 2 или какой-нибудь другой пост. А теперь они совсем выбросили меня из этой войны. Хотят схватить за убийство, которого я не совершил. На что я могу надеяться при моем прошлом?» Он подумал. «Чего мне дался этот кекс? Меня все это не касается, это их война, не моя. Почему бы мне просто где-нибудь не спрятаться, пока не стихнет шумиха? Во время войны шум вокруг какого-то убийства должен скоро уняться. Это не моя война. Я ведь ненароком попал на передний край. Уеду из Лондона. Пусть тут дурачье само разбирается. Пусть дурачье помирает. В кексе, может, и не было ничего важного. Какой-нибудь бумажный колпак, изречение, шестипенсовик на счастье. Может быть, этот горбун ничего не замышлял? Может быть, мне просто почудился какой-то привкус? Может быть, всего этого эпизода вообще не было, и я его выдумал? Взрывы по-разному действуют на людей. Мог же он повлиять на мозги, которые и так устали от мрачных мыслей? И словно спасаясь от надоедливого спутника, который шел по улице и длинно что-то объяснял, Роу вдруг нырнул в телефонную будку и набрал номер. Строгий вдовий голос недовольно осведомился. «У телефона свободные матери. Кто говорит? Позовите, пожалуйста, мисс Хильфи. А кто?» — спрашивает. «Ее друг». Провод задрожал от недовольного хмыканья. Роу резко сказал. «Соедините меня с ней, прошу вас». И тут же услышал голос, который, если бы он закрыл глаза, забыл о телефонной будке и разрушенном Холборне, мог быть голосом его жены. Сходства на самом деле не было, но он так давно не разговаривал с женщинами, если не считать хозяйки или продавщицы в магазине, что всякий женский голос возвращал его в прошлое. «Слушаю. Кто говорит?» «Это вы, мисс Хильфи?» «Да. А вы кто?» Он ответил так, словно его имя было знакомо ей с детства. «Это Роу». Наступила такая долгая пауза, что он испугался, не положила ли она трубку. «Алло, вы слушаете?» — спросил он. «Да. Я хотел бы с вами поговорить. Вам не следовало мне звонить? Мне больше некому звонить, кроме вас и вашего брата. Он там?» «Нет». «Вы слышали, что случилось?» Он мне сказал. «Вы ведь ждали чего-то, правда?» «Не этого. Чего-нибудь похуже. Сколько я вам причинил беспокойства из-за того, что вчера к вам пришел, да? Моего брата ничто не беспокоит. Я звонил Рениту. Зачем? Вы не должны были этого делать. Я еще не освоил всю эту технику, но вы сами можете догадаться, что произошло. Да, полиция. Вы знаете, что ваш брат посоветовал мне сделать? Да». Их разговор был похож на письмо через цензуру. А он чувствовал непреодолимую потребность поговорить с кем-нибудь откровенно. Он спросил. «Вы не могли бы встретиться со мной минут на 5?» «Нет», — сказала она, — «не могу. Я не могу отсюда уйти». «Но хоть на 2 минуты?» «Невозможно». Ему вдруг это показалось необычайно важным. «Пожалуйста», — упрашивал он. «Это опасно. Брат рассердится». «Я ведь совсем один. Мне не у кого просить совета. А я многого не понимаю. Мне очень жаль. Я не могу написать вам. Или ему. Вы просто пришлите свой адрес. Мне. Не надо подписывать письмо. Или подпишитесь чужим именем. Эмигранты знают эти уловки, как свои 5 пальцев. Им такая жизнь хорошо знакома. Интересно, а если он спросит ее, откуда взять денег, найдет ли она и на это готовый ответ?» Он чувствовал себя как заблудившийся ребенок, который вдруг уцепился за руку взрослого, надеясь, что тот доведет его до дому. Он решил наплевать на воображаемого цензора. «В газетах ничего нет». «Ничего». «Я написал письмо в полицию». «Ах, зачем вы это сделали? Вы его уже отправили?» «Нет». «Подождите. — сказала она. «Может, это вам не понадобится. Посмотрим, что будет дальше». «Как вы думаете, мне не опасно сходить в банк, чтобы взять деньги со счета? «Вы такой беспомощный». «Какой вы беспомощный! Еще как опасно! Вас там будут подстерегать!» «Тогда как же мне жить? Неужели у вас нет приятеля, который может получить для вас по чеку?» Ему почему-то не хотелось признаваться, что у него никого нет. «Есть», — сказал он. «Конечно, есть. Ну вот. Только не показывайтесь никому на глаза», — сказала она так тихо, что ему пришлось напрячь слух. «Не буду». Она дала отбой.